Так что, когда деньги Крымова окажутся в его руках, а сам Крымов в какой-нибудь сточной канаве, ни одна сволочь никогда больше не найдет ни Алексея, ни деньги. Это осознание и решимость действовать пришли к Алексею вечером накануне того дня, когда деньги должны были снять наличными из банка и отвезти в аэропорт. Но только теперь Алексей совершенно точно знал, что Андрей Сергеевич Крымов не доедет до аэропорта. Он будет убит, так же, как его отвратительный шофер Михаил и оба его человека, которым приказано везти деньги вместе с Алексеем. А потом Алексей спрячет деньги, вернется, уберет всех свидетелей и спокойно улетит. Вот что он уже знал, когда утром того дня Крымов снял деньги, а сумку пристегнул наручниками к руке Алексей. Сам отдавал ему свое богатство. Вот почему Алексей был преисполнен надежд. Но его надежды не протянули и 10 минут. Уже в лифте, даже не позволив Алексею как следует ощутить радостную тяжесть сумки с полумиллионом долларов, его отключили, а деньги у него отобрали. Что могло быть ужаснее? Алексею хотелось выть от досады и злости. Кто? Кто это мог сделать? Где его деньги? Когда Алексей пришел в себя после вылитой ему на голову в лифте какой-то дряни, от которой он вырубился и полдня потом ходил как наркоман, все уже закончилось. Крымова не было, денег не было. Ему передали распоряжение Андрея Сергеевича сделать то, что было запланировано, а именно убрать свидетелей и отвезти в чистую незасвеченную квартиру на краю Москвы, которую они сняли неделю назад. Причем один из охранников, с которым он несколько часов назад был в том лифте, криво ухмыльнулся и сказал: «Ну что, проспали мы, значит, баксы?» Это было слишком. Алексей почувствовал, как его захватывает какая-то дикая волна агрессивной злобы. Он уже не мог простить потерянных денег никому. А вечером в тот же день Алексей должен был встречаться со своим Штирлицем из ФСБ, но не пошел. Он понял, что его просто не отпустят, а он не мог себе этого позволить. Он достал подготовленное для него оружие, снайперскую винтовку и пистолет с глушителем. Уложил все это и отправился выполнять свое дело — убирать свидетелей. Выполнял Алексей это с особым остервенением, потому что теперь к злости за потерянные деньги прибавился страх. Крымов исчез, а он здесь, один, и теперь должен отдуваться. Мало того, теперь все эти свидетели, которых надо убирать, стали свидетелями против него. А на помощь Крымова он уже не рассчитывал. Первым делом были ликвидированы все люди Крымова в Москве. 2 служащих фирмы «Грот» и 3 боевиков, которые незадолго до этого расстреляли сотрудников ФСБ, следивших за перемещениями Крымова. Потом Алексей слетал в Ивангород и убрал Ивана Годовалова, толстого инспектора таможни. Он просто пришел к нему в дом, приставил пистолет к голове и выстрелил. А потом Алексей надежно спрятал снайперскую винтовку и на время залег. Надо было отлежаться, прийти в себя, сообразить, что теперь делать. А кроме того, у него была еще надежда, что объявится Крымов. Крымов и в самом деле объявился. Он позвонил из Амстердама, поинтересовался делами Алексея, узнал, что все сделано, и сообщил, как, когда и куда ему лучше улететь и где ждать Андрея Сергеевича. Алексей запомнил, а потом спросил, знает ли Крымов, кто их нагрел с деньгами. — А ты так и не понял? — удивился Крымов. — Нет. — Пастух. — Что? Алексей даже вскочил со стула, на котором сидел. «Ну, не переживай ты так», — усмехнулся Крымов. «Деньги мы еще найдем, а ковбоя этого обязательно достанем. Чуть позже, когда он снова будет в Москве». «Я же вам говорил, что сразу надо было его убирать, а вы затеяли эти прятки». «Ты что же это, говно?» «Учить меня вздумал!» — вдруг заорал в бешенстве Крымов, и Алексей повесил трубку. Он вдруг понял, что хваленый полковник КГБ сам трясется от страха. Ну, может быть, не от страха, но уж от неуверенности точно. Крымов не уверен в своем будущем. Его выбили из колеи, заставили сомневаться. Он сдулся, как воздушный шарик. Такой человек не то что помочь другому, за себя отвечать не в состоянии. Ехать к нему — значит завалиться. Нет. Теперь Алексей знал своих врагов и никуда не собирался уезжать. Во всяком случае, до тех пор, пока он не найдет их и не уничтожит. Но самое главное даже не в этом. Самое главное, что Алексей никогда бы в жизни не поверил, что такие деньги можно выбросить, подарить или сжечь. А значит, они у них, у его врагов. И Алексей во что бы то ни стало доберется до них.